Я не буду учиться воевать. Берегую мечи на орала. Время жатвы святое настало. Буду Божию Неву пахать. Я не буду больше убивать, в страхе жизнь свою защищая. Пойду Божьего Сына встречать. Бушуют ветры лихие, вспомню пресвятое имя. Там, где волны будет гладь, я не буду больше угашать. Действие Святого Духа жило во тьме, была разруха. Ныне будет благодать. Ой, ныне будет благодать. Хозяина прислать еще. Наш Господь победил, Он сломал смерти жало, чтобы каждый на ниве Его был спасен. Так услышим голос, доносящийся с улиц, обреченных насмерть на пир приведем. И покается грешник, обратится безумец, и прославим мы Бога, и мир спасем. Мы говорим, мы поем, Боже.